Именно этим-то он графиню и расположил к себе. Ей странным показалось, что он обращается с нею не как все прочие. Когда она пригляделась к нему и уверилась, что он хороший монах, да еще и строгий подвижник, она обратилась к нему за духовными наставлениями. Он и тут ее ошеломил и сказал ей прямо, о чем другие намекнуть ей боялись. «Ты не очень превозносись своим богатством. Оно греховное, преступно нажитое». Графиня отца своего любила, чтила его память и, узнав о нем подробности, которые от нее таили, решилась посвятить всю свою жизнь добрым делам и, расточая на них свои богатства, замаливать грехи отца и спасти его душу. Из благодарности к Фотию, что он открыл ей тайны об ее отце, она вполне предалась его руководству, и Фотий стал распорядителем ее имущества и советником всех ее действий. Когда его перевели в Юрьев монастырь под самым Новгородом, рядом с монастырем графиня купила мызу и стала обновлять забытый, обедневший, очень древний монастырь. Думаю, что Фотия перевели в Юрьев монастырь в 1822 или в 1823 году, потому что, когда мы ехали в Петербург в 1821 году, его там еще в ту пору не было, и в продолжение 13 или 14 лет, что Фотий был юрьевским архимандритом, он сделал беднейший монастырь одним из самых богатых в России. Что рассказывали недоброжелатели и враги Фотия про его будто бы предосудительное отношение к графине – пустая выдумка и злая клевета. Он был строгой жизни и к женщинам вообще очень суровый, а графиня прибогомольная и преблагочестивая девица. Говорили, что она была в тайном постриге, и что она пошла бы и совсем в монастырь, да не было ей позволено, и потому она оставалась в миру, а носила под своими богатыми туалетами в лосиницу и жила как монахиня. Фотий считался некоторыми людьми за фанатика от того, что строго держался православия и не одобрял многих духовных книг, которые в то время, то есть в 1820-х годах, стали печатать при тогдашнем министре духовных дел князе Голицыне Александре Николаевиче. Голицын почуял, что Фотий ему недоброжелатель, и старался было его придавить, но тот забрал уже силу, и Орлова его оберегала от погибели всем своим сильным влиянием. Может статься, Фотий взаправду преувеличивал вещи и видел бесовщину, где ее и не было, но только это совсем не из притворства, а потому что ему самому чуялось во многом вражеское наваждение. Его упрекали, что он и графиню слишком запугал дьяволом и так прибрал к рукам, что она, бедная, ступить боялась, не посоветовавшись и не спросясь, не зная, не будет ли это в угождение врагу. Сказывали, что когда Фотий читал какую-нибудь духовную книгу и встречал мысль, с которой не был согласен, то отмечал на полях: «Ложь, ересь бесовская». Катерина Сергеевна Герард иногда посмеивалась над Фотием и говаривала: «Ему мерещится черт там, где его нет». Но никогда немало не заподозрила его искренности и не отвергала его подвижнической строгой жизни. А я знаю, что она глядела глазами митрополита Филарета и руководилась его мыслями. Года за два или за полтора до своей смерти Фотий приезжал в Москву, жил сколько-то времени и посетил многие из московских городских и загородных монастырей и везде сделал пожертвования. Где бриллиантовый крест, где панагию, где так дал деньгами, а то и графиню расположил помочь там, где видел нужду. От очень строгого поста и всегдашнего воздержания здоровье отца Фотия стало слабеть. Он изнемогал, чувствовал упадок сил и окончил жизнь в 1836 или 1837 году.